откупиться хочет. А когда его оправдывают, сказать, ты невиновен, будет он откупаться, предлагать деньги. А зачем? А зачем? А зачем это делать, когда прошено, когда ты не виноват, когда тебе не уменяют ничего? Зачем, говорит, тогда еще Христос простил, еще уничтожил грехи? Зачем тогда приношение? Зачем вы это делаете? Зачем вы держитесь за этот закон? Не просто было в то время евреям доказать, что закон отжил. Ну а для нас сегодня есть повод поглубже порассуждать о Голгофской жертве Христа. Взявши во внимание вот эти рассуждения, которыми Павел аргументировал свое учение или учение Христово евреям, мы сегодня глубже начинаем понимать значение Голгофской жертвы, путь рассуждения, который Господь предлагает. 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Вот тоже интересное место Писания. Завеса – плоть. Вы знаете, а что сегодня разделяет человека с Богом? Грех, правда? Грех где живет? Во плоти. Это завеса, которая сегодня разделяет нас с Богом. Христос же принял плоть, чтобы все наши грехи принять на свою плоть, на свое тело и пригвоздить к Голгофскому кресту. Он говорит, своим телом освятил наше тело через кровь Христа, чтобы еще они имели доступ к Богу напрямую. И еще раз перечитаю это место Священного Писания. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище». И здесь имеется в виду не в то святилище земное, куда только священники где-то поглубже могли входить, а говорит, а в самое небо, в настоящее, не в прообраз, не в тень уже, а в самое небо через что? Через Христову плоть, через завесу. Он ее разорвал своей смертью. Но вы помните, когда читаете вообще последние главы любого Евангелия, вы там найдете, что завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и открылся путь во святилище. Открылось то, что там находится. Это сделал для нас плоть Иисуса Христа. «И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою». Принцип, как нужно приступать к Господу, чтобы от Него получить то, что мы хотим. «Да приступаем с искренним сердцем». С лукавым сердцем, с неискренним, с половинчатым ничего не достигнешь и не получишь. Вот такие вот простые слова, но они довольно хорошо, может быть, открывают некоторые проблемы, которые существуют в нас. Приступаем с искренним сердцем. Я не знаю, откуда прошло, может, от слова «искра». Но я не филолог, я не занимался изучением языков, откуда что произошло. Но мы сегодня трудно объяснить словами искреннее сердце, но мы понимаем, что это наше искреннее сердце. Это без лукавства, это без всяких задних мыслей. Мы один поем псалом, такой, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте. Вот такой, как есть. То есть я искренно рассказываю Богу все, что со мной происходит, плохое или хорошее. То, наверное, хорошее легче рассказывать, плохое, наверное, труднее. Но искреннее сердце, оно никогда не будет, так сказать, прятать что-то. Понимая, что все это перед Господом. Все это обнаружено, говорит, при том с искренним сердцем. И с полною верою. Вот тут тоже можно много уж такое. Полная вера и неполная вера. Ну, наверное, говорят, у меня какое-то недоверие есть. Ну, это не говорит, что вообще нету веры. Но это говорит о том, что какой-то части ее не хватает. Недоверие. Тут с полной верою. Но я сегодня обращаю внимание на одну сторону полной веры. Это не только слово, не только нечто то внутреннее, о чем трудно говорить словами, а еще и дела. Полная вера должна иметь две стороны, как две стороны имеет монета. Одна сторона – это то духовное, и вообще о вере очень трудно говорить. Это все-таки связано с чувствами, веру. А вторая часть – видимая. У веры есть видимая часть и невидимая. И как раз то, открывая то, что мы верующие люди, не невидимая часть, а видимая. Это наши дела, это наше поведение, это наш характер. Это видимая часть нашей веры. Я на сегодняшний день хотел бы оставить именно этих двух аспектов. Это не только внутреннее состояние, но и видимая часть. Вы помните, я напоминал когда-то вот это место Писания, где Христос говорил: «Имейте веру Божию». Имейте веру, и она была связана как раз с проклятием. Что я этим сегодня хочу сказать? Мы должны обращать внимание не только нашу веру направлять на то, что Бог нас любит, Бог нас оправдал, Бог нас, называйте еще много что, но что Он еще есть судья и огонь поедающий. А вот об этом мы часто не хотим думать и не хотим говорить. А между прочим, я буду дальше читать, что это так. Если я только думаю об одном, и никогда не думаю о том, за свои преступления, за то, что я делаю, знаючи, что нельзя. Сегодня я слышал, даже не дам такое учение, вот ничего не бойся, сделал, ну и что, покаешься, Бог простит. Да, Бог простит, но еще и будет, наверное, по ребрах немножко. Он бьет всякого сына, которого принимает. И если вы не терпите наказание, которое всем общее, то что вы? Незаконные дети, а не сыны. А вот это уже тоже надо думать. Тогда вы незаконные дети, а не сыны. И мы должны это хорошо понимать, что я тоже когда-то, когда затрагивал этот вопрос, то я напоминал, что мы имеем право за преступление наказывать собственных детей, а соседских не имеем. За это на нас могут подать в суд. Есть, говорят, разбирательство там, пожалуйста, но сам не трогай. А своих в определенную меру, на определенном уровне, не то, что там жестоко, как часто люди делают, до калечества, это тоже не позволяется. А вот в ту меру, как это положено, имеем полное право это делать. А соседских нет. Это не наши. И мы это все хорошо понимаем. Вот почему я сегодня обращаю внимание на это. Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, очистивши сердца от порочной совести. Вот еще один пункт. Вот еще одна точка нашего естества – совесть. Опять что-то такое вот не совсем понятное. Мы ее действия ощущаем. Мы знаем, что она у нас есть. А вот что это такое? Ну, наверное, реакция на грех все-таки. Я не думаю, что я все вот освятил вот этим, вот парой слов что-то такое. Но, наверное, это реакция на грех – это стыд. Это страх, прежде всего, стыд, наверное. Стыдно. Прежде всего, стыд. И совесть может быть порочной. Вот где пороки живут. Наверное, это все-таки связано с чувствами нашими. Я еще раз напомню то, что неоднократно говорил. Когда Господь говорил послание к филиппийцам, Он говорил так, что у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он не говорил мысли, он не говорил, он говорил чувствования. Для Господа это очень важно, это ядро. Это, наверное, сердце. И вот там и совесть имеет какую-то часть. И она может быть чистой, освященной, а может быть порочной. И когда совесть порочная, она будет тогда обличать грех? Или тот порок, которым она поражена, не будет? Человек будет делать грех, и ему все равно. Она его не обличает. Почему она не обличает его? Она порочная. Она порочная. И наоборот бывает. И бывает наоборот. По Священному Писанию надо промолчать, и совесть должна меня не осуждать за это. Но когда у меня есть гордость, то мне становится стыдно молчать. Мне хочется дать ответ, дать отпор. Моя совесть меня к этому побуждает. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Иногда совесть наша обвиняет нас за то, за что она не должна обвинять. И наоборот, оправдывает то, за что она обвинить должна. Почему? Она порочная. Она порочная. Она нечистая. Я не говорю о сожженной совести. Сожженная совесть вообще она ни на что не реагирует. Это уже не просто порочная, это сожженная совесть. Люди говорят, сожженные в совести своей. Я помню, когда-то один пришел, я уже не раз рассказывал, один из зэков, мы только что переехали, где-то пол первого ночи стучит в окно, перелез через забор, откроет, что ты хочешь? Поесть хочу. Я говорю, слушай, у тебя совесть есть или нет? Пол первого ночи. Говорит, у зэка совести спрашиваешь. Какая совесть? Есть и дай. Она у него не работает уже. Вот, кого ты, говорю, совести спрашиваешь? Хотя, в общем-то, это тоже не, на всех не распространишь. Может, он так сказал, может, он так. Но он однажды сказал, я, говорит, несколько раз хотел вам сделать зло, но что-то меня удержало. Вот хотел, но что-то удержало меня. Ну, то есть что-то. Может быть, это бравада. Может быть, это какое-то оправдание, что совести нету. Но такое может быть. Писание говорит, сожженные в своей совести. Поэтому я хотел бы, чтобы мы свою совесть проверяли. Как ее можно проверить? Читаем Слово Божие. Вообще лучше, когда изнутри идет, к голове. Но бывает очень часто, когда совесть не говорит, то к голове ничего не идет. Этого брата сегодня нет, он в собрание не ходит. Но, может быть, догадаетесь, когда-то одного из братьев говорит, ну как ты так можешь? Пойти в хор, потом пойти потанцевать, а потом опять прийти сесть туда. Говорит, а меня совесть моя не судит, я запросто. И там мне хорошо, и здесь мне хорошо. Не судится. Почему она не судит? Она сожженная в этом месте. Она сожженная. Она не будет судить тогда. И вы сами за собой можете понаблюдать и вспомнить. Вот были времена, когда вы знали, вот что-то вот нельзя делать. Ну что, не знаю, любое. Но когда вы раз сделали, совесть судила. Два сделали, судила. Три сделали, судила. А когда десятый раз сделали, уже не судила. Уже не судила. Все нормально. Почему? Она сгорела. А в этом вопросе она сгорела. Ее нет уже. Ее надо восстанавливать. Как восстанавливать? Принять Слово Божие. А то говорит, нет, значит нет. Здесь написано, ну нельзя, значит нельзя. Тогда через голову, пусть проникает в сердце, в то место, где находится совесть, и пусть она опять работает. Это очень легко для тех, кто только что покаялся. У них настолько чувствительная совесть. А потом, к сожалению, проходит 20 лет, 30, она уже не та, далеко не та, которая была первый год. Свыклись с чем-то, переубедили где-то затоптали этот голод, заглушили его, и все нормально. А на самом деле ничего нормального-то и нет в этом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы правильно понимали. Однажды кто-то мне сказал так. Когда я говорил о каком-то грехе конкретном, это в самом деле грех. Но есть некоторые вещи, которые кто-то не считает грехом. Я раз сказал, второй раз, третий, потом посторонний человек мне говорит, зачем ты говоришь об этом? Как зачем? Ну, напоминая о том, что делать нельзя, говорит, ты ж тревожишь его совесть, он же мучиться будет, не говори, пусть живет спокойно. Это неправильное отношение. Я хочу говорить, я хочу, чтобы мне говорили. Я хоть буду мучиться, зато я не буду иметь покоя, я буду что-то делать. А когда я не мучаюсь, ничего не тревожит меня, то и я останусь со своим грехом дальше.